шлеп. Прежде чем золотой головорез успел отреагировать, она уже щелкнула его по лбу. «Неужто ты думаешь, что я захочу тратить на тебя время просто так?» «Нет, конечно же нет». Золотой головорез немедленно отпрянул в страхе. Перед малышкой золотце он вел себя не как гордый пес, а как послушная кошечка. «Возьми». Махнув рукой, малышка золотце бросила золотому головорезу сверкающий предмет, похожий на пилюлю. «Юная мисс, это же...» Золотой головорез остолбенел. Однако после того, как он внимательно изучил предмет, мужчина прищурился. Безо всякой причины, его затрясло. Ядро зверя. Дрожа, он уставился на девочку. «Юная мисс, это же ядро демонического императора». Глава 1258. Боевая техника подавления клана. Обычно ядро зверя могло быть сформировано только в теле мощного свирепого зверя или демонического зверя. Однако, как правило, только свирепый зверь или демонический зверь, который стоял на вершине облачного континента, или же известный как демонический император, мог оставить после смерти ядро демонического императора. Все знали, что после прорыва на стадию абсолютной пустоты, свирепый зверь преображался в демонического зверя. При такой трансформации его ядро образует тесную связь с энергией тела, которую также можно назвать симбиотом. И пока зверь не прорвется на стадию демонического императора, то и разорвать эту связь не сможет. Вот почему после смерти демонического зверя ядра не останется. Ядро попросту уничтожится вместе с рассеивающейся энергией. Только мощный демонический зверь, который сделал прорыв к стадии демонического императора, мог разделить ядро и энергию тела. Если его убьют, охотнику в подарок останется его ядро. А если его ядро поглотит зверь стадии демонического монарха, то сможет поднять свое развитие. Если же ядро поглотит демонический монарха с достаточно высоким развитием, то теоретически сможет постичь глубокомыслие императора, а значит в течение некоторого времени успешно совершить прорыв на стадию демонического императора. Конечно же, только демонический монарх мог напрямую потреблять ядро демонического императора. Если же человек захочет его использовать, то ему придется обратиться за помощью к алхимику, чтобы тот изготовил из ядра лекарственную пилюлю. Стоит отметить, что вероятность успеха очень мала, даже если за дело берется очень опытный алхимик первого ранга. Ну и поэтому пользу человеческому эксперту ядро приносило куда меньше, нежели демоническому монарху. «Верно, это ядро демонического императора», — кивнула малышка золотце, глядя на перевозбужденного золотого головореза. Она передала ему такую ценность без каких-то особых колебаний. Когда золотой головорез взял ядро в руки, то задрожал еще сильнее. Ядро демонического императора, сидевший рядом Сюн Цуань, был поражен. «Малышка золотце, ты убила демонического императора?» «Да», — кивнула девочка. «Я убила безмозглого парня. Разве твоя цель не заключалась в силе первого класса на юге внутренних земель? Почему ты решила напасть на демонического императора?» Сюн Цуань недоумевал. «Ну, как бы так и есть. Но кажется, той силе задолжал в свое время несчастный демонический император. Поэтому он бездумно ринулся на защиту. Он напал на меня, а я убила его», — ответила малышка золотце, будто рассказывала какую-то скучную историю. «Не могу поверить, что силы первого класса защищают могущественные демонические императоры», — воскликнул Сюн Цуань. «Ну, на защиту встал всего лишь демонический император первого уровня», — скучающе ответила малышка золотце. В тоне ее голоса все равно слышалось презрение. «Всего лишь демонический император первого уровня?» Услышав девочки, Сюн Цуань и золотой головорез, который только что пришел в себя, переглянулись. Они оба остолбенели от изумления. Демонический император превратит их обоих в пыль, просто указав на них пальцем. «Юная леди, тогда я займусь развитием». После получения ядра демонического императора, золотому головорезу не терпелось приступить к культивации. Он верил, что ему не потребуется много времени, чтобы сделать прорыв на 9-й уровень стадии демонического монарха при помощи ядра. Как только он постигнет глубокомыслие императора, то сможет одним махом совершить прорыв к стадии демонического императора. «Хорошо, иди культивируй как можно тщательней. Когда совершишь прорыв на стадию демонического императора, я возьму тебя с собой на несколько вылазок. Скрывается довольно много демонических императоров, поэтому мы сможем получить еще больше ядер», — кивнула малышка золотце. Когда она закончила фразу, ее глаза ярко заблестели. «Да». Кровь золотого головореза закипела от возбуждения. Он поспешно ушел и приступил к культивации. После того, как золотой головорез ушел, Сюн Цуань окинул взглядом девочку сверху донизу, а после неуверенно спросил: «Малышка золотце, теперь ты можешь даже убить демонического императора первого уровня. Какого же уровня силы ты достигла?» Ему и в голову не приходило, что некрасивая маленькая золотая мышка из прошлого добьется такого успеха. Ее успех вызывал необъяснимое чувство изумления в глубине его сердца. «Молодой мастер, пожалуйста, вернитесь как можно скорее. Вернитесь и посмотрите на прогресс с трех малышей и Хань Сюинай», — пробормотал про себя Сюн Цуань. Сама маленькая девочка лишь загадочно улыбнулась, но ничего не ответила. Свист. В следующий миг она уже исчезла, оставив Сюн Цуаня в одиночестве. Сюн Цуань лишь улыбнулся и покачал головой. С приходом Хань Сюинай и трех малышей, силы первого класса со временем присоединялись к секте Лин Тянь в качестве вассалов. Сразу же слава секты Лин Тянь набрала влияние в южном регионе внутренних земель, как солнце посреди неба. Что касается остальных сил, что еще не пали, то каждая из них дрожала в страхе страхом, поскольку они знали, что в недалеком будущем секта Лин Тянь доберется и до них. Секта Лин Тянь сумасшедшая. Они что, намереваются объединить всю южную область внутренних земель? Такие мысли возникали в головах у многих людей в округе. Действительно, сумасшедшая секта Лин Тянь то и планировала. Однако, пока те силы дрожали от страха и ожидали часа, Хань Сюинай и трое малышей вернулись в секту Лин Тянь одновременно, как будто так и спланировали. «В следующий раз не ведите себя беспечно. Вы должны патрулировать всюду вокруг пика Лин Тянь. Учитывая время, я думаю, что они скоро доберутся сюда», — сказала Хань Сюинай трем маленьким детям. Иными словами, она боялась, что кто-то придет и нападет на секту Лин Тянь. «Да, сестра Сюинай», — малыш черный и двое других немедля кивнули. По сравнению с их решимостью убивать, они словно превратились в других людей. Время шло спокойно. 7 дней пролетели в мгновение ока. Свист. Воздух вокруг пика Лин Тянь закружился, когда посреди воздуха появился человек, некрасивый старик в сером одеянии. Тем не менее, его глаза так и лучились энергией, а лицо выглядело очень спокойным, как будто он даже не моргнет и глазом, если гора рухнет прямо перед ним. Затем он устремил свой пронзительный взгляд в сторону крутого склона горы, прошептав себе под нос: «Секта Лин Тянь». В следующий миг он снова исчез, а появился уже непосредственно на вершине горы. «Стоять!» Однако, прежде чем он пересек границу пика Лин Тянь, его внезапно остановили. Тот голос, как оказалось, принадлежал маленькой девочке, наперво-наперно ошеломила старика. А когда он присмотрелся, то увидел неподалеку маленькую девочку в золотом платье. Демонический император, однако он не смотрел на нее свысока, хоть она и выглядела совсем маленькой девочкой. Вместо этого он сразу стал серьезным. Но малышке золотце было наплевать на его вопросительный тон. Вместо этого она холодно спросила: «Ты из клана Хань? Значит, ты убила Хань Цзина?» Холодный блеск вспыхнул в его глазах, пока он задавал вопрос низким тоном. «Хань Цзин?» Малышка золотце сначала растерялась, но после пришла в себя. «Похоже, ты действительно из клана Хань. Так ты пришел отомстить за того безмозглого человека?» Когда она закончила фразу, ее глаза вспыхнули ледяным блеском. «Кто бы ты ни был, если ты убьешь члена моего клана Хань, то придется заплатить», — сказал он небрежно, но его слова буквально сочились тоном, который не допускал сомнений. Прежде чем малышка золотце успела ответить, откуда-то издалека донесся равнодушный голос: «Правда?» А когда старик уловил интонацию, рядом с малышкой золотце появилась уже девушка-подросток. Девушке на вид можно было дать 15-16 лет. Довольно еще детское, но уже красивое лицо. С первого взгляда можно было легко понять, что когда она вырастет, то станет такой очаровательной красавицей, что свергнет целые народы. Вот только выглядела девушка мрачной. «Посторонним лучше уйти прямо сейчас, а иначе не вини меня за последствия», — спокойно предупредил ее старик угрожающим тоном. «Посторонним?» Девушка молчала некоторое время, но в конце концов ответила следующее: «А что если именно я убила того человека?» Выражение лица старика мгновенно изменилось. Теперь из его глаз буквально сочилась жажда убийства. «Сестра Сюинай, оставь этого старика мне!» В предвкушении вмешалась малышка золотце. «Если хочешь, то вперед», — ответила Хань Сюинай, как будто ее совсем не волновало ни присутствие старика, ни его возможная сила. «Спасибо, сестра Сюинай». Получив одобрение девушки, малышка золотце обрадовалась. Затем, уставившись на старика, Она холодно закричала: «Я твой противник». Закончив фразу, она сделала движение. Словно превратившись в золотую молнию, она рванула к старику. При первом обмене ударами они оказались равны. Однако время шло, но малышка золотца постепенно ушла в глубокую и жалкую оборону. С другой стороны, старик ухватился за эту возможность и набросился на нее, намереваясь убить. «Сестра Сюинай, помоги мне!» Малышка золотца поспешно обратилась за помощью к Хань Сюинай. Теперь ей было не до смеха. Ее ведь и убить могут. «Хаймэф!» Хань Сюинай тихо фыркнула и подняла руку. Никакого другого движения. Бах! Раздался громкий хлопок. Старик, что гнался за малышкой золотца, внезапно отправился в полет. Пока он летел, из его рта вырывались капли крови. Незаметная длань воздуха. «Откуда ты знаешь боевую технику подавления кланов моего клана?» Ужас охватил старика, который с трудом сумел восстановить равновесие после удара. Глава 1259. Боевое искусство святого ранга. Незаметная длань воздуха являлась техникой подавления кланов древнего клана Хань. Этот набор боевых техник доминировал над всеми передовыми боевыми навыками небесного ранга. Только члены клана Хань могли культивировать его. Как один из самых сильных людей в клане Хань, старик верил в подобный постулат. Кроме того, он был одним из немногих людей в клане Хань, кто культивировал незаметную длань воздуха. Он не только знал, что она мощный боевой навык, что превосходил все другие продвинутые боевые навыки небесного ранга, но еще и знал, что она входила в набор боевого искусства святого ранга. Боевое искусство святого ранга передавалось в клане Хань давным-давно. Ходили слухи, что они пришли из далекой земли, а само их искусство превосходило категорию навыков небесного ранга. Бледный старик удивлялся и недоумевал, глядя на Хань Сюинай. Незаметная длань воздуха, услышав слова старика, Хань Сюинай сначала ошеломилась, а затем презрительно улыбнулась. «Ты уверен, что я применила именно незаметная длань воздуха?» Закончив фразу, Хань Сюинай вновь махнула рукой. Холодная аура наполнила воздушное пространство и взорвалась пронзительным холодом. В то же время, порывы холодного ветра пронеслись мимо них. Бум, бум, бум, бум, бум. Раздалась серия громких ударов. Легкий щит окутал тела старика и рассыпался, как сухие листья. В мгновение ока его охватил шторм ледяной ауры, идущий со всех сторон, превращая в ледяную скульптуру. На ледяной скульптуре была видна череда четких отпечатков ладоней, как будто его били много раз. «Сейчас ты все еще думаешь, что это незаметная длань?» – беспечно спросила Хань Сюинай. В то же время она медленно махнула руку. Ледяная скульптура начала таять, как будто никогда и не появлялась. Рвоть. Когда ледяная скульптура исчезла, старик вздрогнул, а после его вырвало кровью. Пошатываясь, словно собираясь упасть, он упал на одно колено. И только когда он достал пилюлю и проглотил ее, краска снова залила его лицо. Если бы Дуань Лин Тянь был здесь, то определенно смог бы опознать в ней пилюлю воскрешения квази-королевского ранга. Это не незаметная длань воздуха. Слова Хань Сюинай гремели в его ушах, а невольно задрожал от ужаса. Его сердце раскалывалось от шока. Даже если она похожа на незаметную длань воздуха, но данный навык превосходил ее по боевой мощи. Это боевое искусство святого ранга. Долбанное боевое искусство святого ранга, что превосходит незаметную длань воздуха. Но насколько я знаю, только два великих древних клана на всем облачном континенте, включая наш клан Хань, владеют таким искусством. Но она тоже им владеет. К тому же мощь ее техники превосходит нашу. Не говорите мне, что она на самом деле пришла из того места. Пока он размышлял про себя, то как будто что-то вспомнил. Следом он уставился на девушку-подростка, словно смотрел на призрака. Как один из двух великих древних кланов с наследием свыше 10 000 лет, клан Хань знал много вещей, не подвластные обычным экспертам. Помимо облачного континента, существовало еще два. Кроме того, в их клане хранился тайный дневник, сведения которого передавались сугубо внутри клана. Согласно дневнику, первый лидер клана Хань на самом деле не родился на облачном континенте. Он прибыл с другого континента. По словам предка, даже эксперт стадии боевого императора в том месте стоял лишь на пике стадии смертных. Многие люди превзошли стадию смертных на том континенте, что назывался Святая Земля Боевого Дао. Некоторое время назад я слышал от Цинну, что на облачном континенте живет клан, который можно считать частью ветви моего клана. Он также известен как клан Хань. Каким-то образом, Хань Сюинай начала говорить беспечно, и никто не знал, говорила ли она со стариком в серых одеяниях или сама с собой. Тот факт, что в вашем клане передается из поколения в поколение незаметная длань воздуха, то значит он являлся побочным учеником, каким бы бесполезным ни был. Бум! Слова, которые Хан Сюйнай словно бормотала себе под нос, вошли в уши старика, поразив его аки-молния. «Мисс, вы только что сказали, что предок нашего клана Хань на самом деле был побочным учеником вашего клана. Как прямой ученик клана Хань и бывший лидер клана, его знания о клане Хань превосходили всех остальных в клане. Судя по записи в дневнике предка, однажды он и правда был побочным учеником клана Хань в святой земле боевого Дао. Хотя предок не описывал клан в деталях, но упомянул, что тот огромный клан имел большой вес в святой земле боевого Дао. Как только он подумал об этом, то задрожал от страха, когда он снова посмотрел на девушку. Учитывая, что ее техника с легкостью одолела его, то он начал подозревать, что она пришла со святой земли боевого Дао. Ее боевое искусство святого ранга превосходило таковое в его клане и другом древнем клане. Оба их искусства корнями уходят в святую землю боевого Дао. Вот почему он пришел к такому выводу. Услышав ее бормотание и смысл, совпадающий с записями в дневнике предка, он предположил, что она наверняка происходит из того же клана, что и их предок-основатель. Да и к тому же, ее атака в целом не только превосходила незаметную длань воздуха по мощи, но и казалась усовершенствованной его версией. Соединяя все эти нюансы вместе, у него не оставалось выбора, кроме как признать ее личность. Он считал, что она действительно может оказаться родственницей их предка из клана Хань того континента. Что, неужели ты думаешь, что я настолько бесстыдна, чтобы наладить связь с твоим кланом Хань? Услышав вопрос старика, Хан Сюйнай презрительно фыркнула. Если я правильно помню, то учитывая твою силу, даже если ты не самый могущественный человек в своем клане, но как минимум в первой тройке, полагаешь, что моя сила даже не сравнима с самым сильным экспертом твоего клана? Ее фраза так и сочилась сарказмом. Нет, я не это имел в виду. Мисс, я действительно не это имел в виду. Старик сразу запаниковал. Как она и сказала, хоть и не самый могучий в клане Хань, но входил в тройку сильнейших. Однако, даже если она столкнется с самым сильным человеком в клане Хань, даже ему не удастся справиться с ней. Сестра Сюйнай, почему ты так много говоришь с ним? На твоем месте я бы убил его прямо сейчас. Раздраженно прошипела малышка Золотце. В то же время она посмотрела на старика. Да-да, разве ты не хотел отомстить за Хань Цзина? Моя сестра Сюйнай сейчас здесь. Продолжай, атакуй уже ее. Услышав слова малышки Золотце, старик вновь побледнел. Он поспешно ответил. Это недоразумение, недоразумение. Я пришел сюда, чтобы узнать, как умер Хань Цзин. Раз вы его убили, значит он наверняка вырыл себе могилу сам. Он заслужил смерть. Глядя на Хань Сюйнай, на его лице отразился ужас. Кроме того, можно сказать, что наш клан тесно связан с вами, мисс. Пожалуйста, простите меня ради нашего предка клана Хань, умолял старик. Твоя фамилия Хань? Холодно спросила Хань Сюйнай. Да, да, меня зовут Хань Тун, поспешно ответил старик, не смея расслабиться. Ну, хорошо, так и быть, но ты должен исправить свои ошибки, возразила она. Сестра Сюйнай, услышав слова Хань Сюйнай, малышка Золотце нахмурилась без причины. Ей не терпелось уничтожить этого старика, который только что чуть не убил ее. Малышка Золотце, имеет смысл сохранить ему жизнь, заверила девочку Хань Сюйнай. Малышка Золотце кивнула. Несмотря на расстройство, она не смела ослушаться Хань Сюйнай. Мисс, пожалуйста, скажите, пожалуйста. Хань Тун смиренно просил, как будто боялся, что она пожалеет о своем решении. «Оживи силы своего клана и помоги мне найти кое-кого», ответила Хань Сюйнай. На пике Лин Сюань возвели еще два деревянных дома на крошечной платформе рядом с резиденцией военного императора Лин Сюаня. Их вид говорил о свежести. В двух домах поселили никого иного, как братьев Наньгун. После встречи с боевым императором Лин Сюань, их поселили здесь. По словам боевого императора Лин Сюань, раз они оба друзья Дуань Лин Тяня, то значит и его друзья. Поэтому ему неудобно держать их в качестве своих учеников или последователей, но он позволил им остаться на пике Лин Сюань в качестве гостей. Но даже в статусе гостей они могли наслаждать преимуществами, свойственным личным ученикам боевого императора. Это потрясло и обрадовало близнецов Наньгун. По словам боевого императора Лин Сюаня, они могли оставаться на пике Лин Сюань столько, сколько захотят. Если они захотят, то могут уйти в любое время. И даже после ухода они могли вернуться в любое время. Другой деревянный дом, возведенный на каменной платформе неподалеку, служил резиденцией Дуань Лин Тяню. Однако они никогда раньше не видели, чтобы Дуань Лин Тянь выходил из своей резиденции. Поэтому им не удавалось встретиться с ним. Дни шли за днями. Сегодня Ян Хуэй покинул свою резиденцию и подошел к резиденции Дуань Лин Тяня. «Брат Лин Тянь», — позвал его Ян Хуэй в качестве приветствия. Дверь дома отворила, а затем показался уже Дуань Лин Тянь. Стоя перед Ян Хуэем, он спросил: «Какие-нибудь новости?» Парень прямо светился от предвкушения. Глава 1260. Путь к острову скрытого тумана. По мнению Дуань Лин Тяня, раз Ян Хуэй взял на себя инициативу и пришел к нему, то скорее всего ему удалось узнать о его происхождении. Однако вскоре он понял, что много ожидал. Нет, еще нет. Ян Хуэй знал, о чем он спрашивает. Поэтому он сразу покачал головой. «Брат Лин Тянь, я уверен, что ты знаешь это так же хорошо, как и я. Лишь внутренние земли облачного континента уже занимают огромную площадь земли. Мне нужно больше времени, чтобы узнать твое происхождение». Дуань Лин Тянь кивнул головой в легком разочаровании, прежде чем спросить снова: «Тогда, ради чего вы искали меня?» «Я пришел, чтобы предупредить тебя, брат Лин Тянь. Через 10 дней мы отправляемся». «Отправляемся?» Дуань Лин Тянь сначала изумился, но вскоре догадался, о чем говорит. «Остров скрытого тумана, верно?» «Хорошо», — ответил Дуань Лин Тянь. Так как Ян Хуэй больше ничего не говорил, парень вернулся обратно в дом и приступил к развитию, работая над двумя глубокомыслиями. Его сила прогрессировала с головокружительной скоростью. 10 дней не особо долгий отрезок для обычного человека, не говоря уже о Дуань Лин Тянь, что культивировал всю ночь и весь день. В мгновение ока пролетело 10 дней. Покинув деревянный дом, Дуань Лин Тянь покачал тяжелой головой и пробормотал себе под нос: «Я восстановил большую часть своей памяти, но я все еще не могу вспомнить, кто я и откуда». Дуань Лин Тянь, когда он покинул деревянный дом, то услышал два голоса. Посмотрев в сторону владельцев, он увидел неподалеку двух человек. Звали его именно братья Наньгун. «Почему вы здесь?» Увидев их, Дуань Лин Тянь слегка опешил. «Только благодаря тебе мы сейчас здесь стоим». Наньгун и просиял, прежде чем рассказать ему историю о том, как Чжу Нань привел их сюда и как боевой император уделил им особое внимание. «Понятно». Дуань Лин Тянь наконец-то понял. «Ну тоже неплохо. Если вы двое останетесь здесь, то ваши будущие достижения определенно превзойдут многих». «Дуань Лин Тянь, мы слышали, что лорд боевой император собирается повести 10 человек, включая трех своих учеников, куда-то далеко. Раз ты вышел из своего дома, то значит отправляешься вместе с ним?» — с любопытством спросил Нань Гуны. «Брат Лин Тянь, нам пора идти». Прежде чем парень успел ответить, с неба донесся знакомый голос. «Да, лорд боевой император». Близнецы Нань Гун сразу опознали владельца голоса. Они убедились, что Дуань Лин Тянь действительно покинет пик Лин Сюань вместе с боевым императором. Попрощавшись с близнецами, Дуань Лин Тянь взлетел в небо. Ян Хуэй скрывался в ряди облаков вместе с тремя молодыми людьми. Дуань Лин Тянь знал всех трех. Ему снова выпала встреча с тремя личными учениками боевого императора: Чжоу Ди, Сун Тином и Чжу Наньим. Помимо них здесь присутствовало еще шестеро, но с ними он уже знаком не был. Конечно, он мог с ними познакомиться, но не сомневался, что вскоре уже забудет о них. Увидев Дуань Лин Тяня, Ян Хуэй дружеским жестом пригласил его к себе. Что касается трех личных учеников позади него, Чжоу Ди и Чжу Нань оба кивнули и улыбнулись ему в качестве приветствия. Только Сун Тин сохранял мрачное выражение лица. То, что он не стал его провоцировать, уже хорошо. «Господин Лин Тянь», следуя приказу Чжоу Ди, остальные шесть человек также поклонились и вежливо поприветствовали Дуань Лин Тяня. Они даже почтительно называли его «господин». Прямо сейчас Дуань Лин Тянь был действительно достоин называться таким титулом, или же, по крайней мере, перед этими людьми. «Отправляемся». Как только Ян Хуэй сделал жест, огромная и колоссальная невидимая энергия тиранически вырвалась на волю и окутала всех, включая Дуань Лин Тяня. Энергия никого не оставила в стороне. В следующий миг Дуань Лин Тянь увидел размытое пятно перед глазами. Секундой позже он почувствовал, как его тело летит. Только тогда он понял, что летит благодаря силе Ян Хуэя. Если же они будут лететь по скорости самого слабого эксперта в их группе, то неизвестно, сколько пройдет времени, прежде чем они доберутся до границ облачного континента. Что там уж говорить про остров скрытого тумана. По сравнению с мимолетным шоком Дуэн Линтяня, остальные молодые люди, кроме Чжоу Ди и двух личных учеников, застыли в шоке на приличное время, как только их подняли в воздух. «Брат Линтянь, я думаю, что когда мы вернемся обратно, ты уже узнаешь о своем происхождении», произнес Ян Хуэй во время путешествия. Ян Хуэй на самом деле чувствовал себя немного виноватым из-за того, что не смог помочь ему узнать свое происхождение. «Да», Дуэн Линтянь кивнул. Будучи некоторое время морально готовым, он не нашел в этом ничего удивительного. «Со временем моя память понемногу восстанавливается. Возможно, как сказал мне мерзавец, моя память сама по себе полностью вернется через год», подумал он про себя. «Остров скрытого тумана, святые острова Заморья, я с нетерпением жду». Так или иначе, его мысли занесло вдаль. Его переполняло волнение от предстоящего путешествия, а также та изящная нефритовая шкатулка, которую мне оставил отец. «Я ведь смогу открыть ее сейчас, не так ли?» — вспомнил парень про шкатулку. Затем, подняв руку, в его ладони появилась маленькая шкатулка. А пока он пытался открыть ее, на севере внутренних земель появилось несколько человек. Всего их насчитывалось 11, но все женщины полетели, объявила их глава. В то же самое время невидимая энергия вырвалась из ее тела и окутала 10 женщин позади нее. Они полетели на север на стремительной скорости. Среди 10 женщин самая соблазнительная и очаровательная женщина, что обладала непревзойденной красотой с провокационным телом, сказала своей спутнице: «Кэр, это все благодаря твоей технике меча ледяного бога. Без нее мы бы точно не смогли стать личными ученицами боевого императора по прибытию в долину Юхань». Красота ее спутницы ничуть не уступала ей, но темперамент – совсем другое дело. В отличие от очарования и восторга первой, она больше походила на красивую деревенскую девушку. Глава 1261. Боевой император Лэй Мин с пика грозового облака. На севере северо-западной области облачного континента 11 человек поднялись в небо. Среди 11 человек впереди парил грузный старик. Хотя его глаза внушали благоговейный страх, в них не наблюдалось злости. Он казался величественным и носил золотые одеяния. За стариком следовали 10 человек, одна женщина, а все остальные мужчины. Тем не менее, казалось, что женщина занимала самую высокую позицию среди 10 человек, потому что парила прямо позади старика, в то время как другие уже за ней. А старик в золотых одеяниях словно что-то заметил, когда внезапно обернулся и посмотрел на молодого человека в черных одеяниях, стоявшего в самом конце группы. Молодой человек весь как крепкого телосложения и очень хорош собой. Тем не менее, казалось, что он хотел не выделяться, поэтому предпочел встать в конце группы. «Чжоуи, ты совершил прорыв к стадии боевого императора?» — в шоке спросил старик в золотой мантии. Его глаза сияли, как звезды на небе. Как только старик закончил фразу, женщина в синем одеянии мгновенно пришла в себя. Невольно, но она испытала шок. Остальные 8 человек тоже пришли в себя. Обернувшись один за другим, они посмотрели на молодого человека в черном одеянии. «Стадия боевого императора? Он совершил прорыв к стадии боевого императора?» «Да, господин». Молодой человек кивнул старику в золотом одеянии, но своим видом он не выражал ни раболепия, ни высокомерия. Если бы кто-то из людей затерянного каменного леса был здесь, то узнали бы парня с первого взгляда. Чжоуи, бывший личный ученик боевого императора Ши Ци, которого тот обожал больше всего. Чжоуи покинул боевого императора Ши Ци, обманом заполучив себе дощечку печати дьявола. А когда боевой император все понял, Чжоуи уже и след простыл. В течение этого времени Чжоуи прятался в разных местах, боясь встречи с боевым императором Ши Ци. Только недавно, когда он услышал, что боевой император вербует учеников и последователей вместе, близком к его местонахождению, он решил присоединиться к событию. Он давно слышал об этом боевом императоре. Тот был даже более могущественным, чем боевой император Ши Ци. Чжоуи легко прошел отбор учеников и последователей боевого императора и успешно стал учеником боевого императора, полагаясь на свою силу. После того, как он стал учеником боевого императора, то намеренно выделился и привлек внимание боевого императора. Впоследствии он даже восстановил свой статус личного ученика. Хотя он и стал личным учеником боевого императора, он не осмеливался вести себя высокомерно, как в затерянном каменном лесу. С тех пор, как он покинул затерянный каменный лес, он научился не высовываться. Ему было совершенно ясно, что ядовитая змея, притаившаяся в тени и готовая к нападению, проживет дольше по сравнению со злобным волком, который нападает на людей в открытую. Вот почему он стал самым скромным личным учеником этого боевого императора. Теперь же, когда смиренный личный ученик боевого императора прорвался на стадию боевого императора, группа людей рядом с ним удивилась. Старик в золотой мантии был одним из самых известных боевых императоров на облачном континенте. Его звали Лэй Мин, и его сила ни в чем не уступала силе боевому императору Юхань. Ха-ха, отлично, отлично. Услышав признание Чжоуи, боевой император Лэй Мин радостно рассмеялся. Значит, под моих руководством сейчас уже целых два ученика стадии боевого императора. Боевой император Лэй Мин сиял от восторга. Поздравляю, господин. «Поздравляю, лорд-боевой император». В этот момент все девять человек, включая женщину в синих одеяниях, поздравили его одновременно. Многие из них смотрели на Чжоуи с завистью. Они очень хорошо знали, что раз Чжоуи прорвался к стадии боевого императора, то станет самым важным личным учеником боевого императора Лэй Мина, точнее, одним из двух самых важных учеников. Женщину в синих одеяниях звали Лань Би. Он тоже прорвалась на стадию боевого императора. «Младший Чжоу, поздравляю тебя с прорывом на стадию боевого императора». Лань Би поздравила Чжоуи с улыбкой. «Спасибо, старшая Би». Тут же поблагодарил ее Чжоуи. «Младший Чжоу, почему ты так отдалился? Не говори мне, что боишься быть съеденным мастером и мной». Нахмурившись, спросила Лань Би. «Конечно, нет». Чжоуи покачала головой. Боевой император Лэй Мин также вмешался. «Чжоуи, встань рядом со своей старшей. Ты мой личный ученик. Так почему ты стоишь так далеко?» «Да, мастер», — почтительно ответил Чжоуи. Чжоуи не посмел ослушаться приказа, так как все еще должен был полагаться на его защиту. Хотя он уже прорвался к стадии боевого императора, но в отношении силы он и близко не стоял вровень со своим бывшим мастером. «Я надеюсь, что ты сможешь заставить меня. Если получишь хорошее место, я определенно буду относиться к тебе хорошо», — неторопливо объявил боевой император Лэй Мин, глядя на Чжоуи, который наконец-то поравнялся с Лань Би. «Не сомневайтесь, мастер, я, Чжоуи, определенно сделаю все возможное, чтобы вы и пик грозового облака гордились мной», — уверенно ответил Чжоуи. «Пик грозового облака – место культивации боевого императора Лэй Мина. Прекрасно, прекрасно», — услышав ответ Чжоуи, старик просиял от восторга. Подняв руку, в ней тут же проявился тонкий меч с вращающимися вокруг нее огнями. «Можешь рассматривать это духовное оружие, как поздравительный подарок от меня за своевременный прорыв». Закончив фразу, боевой император Лэй Мин направил духовный меч Чжоуи. Поступок боевого императора Лэй Мина застал врасплох всех девятерых, включая и Лань Би. «Это же духовный меч, который лорд-боевой император всегда носит с собой. Этот духовный меч является одним из двух духовных оружий квази-королевского ранга на нашем пике грозового облака. Когда Лань Би совершила прорыв несколько лет назад, лорд-боевой император тоже подарил ей духовное оружие подобной мощи. Тогда это последнее духовное оружие квази-королевского ранга. Если лорд-боевой император отдаст его, ему придется использовать духовное оружие первого ранга». Ученики начали перешептываться между собой. Многие из них смотрели на Чжоуи с завистью. Некоторые же с горечью смотрели на него. Личные ученики изначально с жадностью уставились на духовный меч квази-королевского ранга, что принадлежал боевому императору Лэй Мину. Они надеялись прорваться к стадии боевого императора как можно скорее, чтобы получить в свои руки такое оружие. Но кто мог знать, что лишь недавно присоединившийся к их пику молодой человек в черных одеяниях самым первым совершит такой важный прорыв. «Мастер, пожалуйста, не надо. Младший Чжоу только недавно присоединился к пику грозовых облаков. Слишком опасно отдавать ему такое оружие». «Верно, мастер», — согласились с первым мнением еще двое личных учеников. Их мотив четок и ясен. Они беспокоились, что Чжоуи покинет пик грозового облака, как только получил духовный меч квази-королевского ранга. «ХМФ, не думай, что я не знаю, о чем вы думаете». Боевой император Лэй Мин холодно фыркнул, услышав возмущение своих учеников. «Вините лишь себя за то, что разочаровали меня. Отныне данный духовный меч принадлежит Чжоуи». Когда боевой император Лэй Мин закончил свое предложение, то снова повернулся к Чжоуи, несмотря на неохотные взгляды своих учеников. Мастер, старшие действительно правы. Я думаю, будет лучше, если вы сохраните этот меч для себя, мастер. Чжоуи не принял духовный меч. Просто прими его. Я уже сказал, что отдам его тебе. Благодаря ему, ты сможешь показать свою силу лучше во время боевых соревнований и получить лучшее место. Боевой император настаивал на том, чтобы отдать Чжоуи духовное оружие. Мастер, я понимаю, что вы имеете в виду, но, на самом деле, у меня уже есть духовное оружие квази-королевского ранга. Даже если вы отдадите мне духовный меч, мастер, мне он пользы не принесет, улыбнулся Чжоуи. Слова Чжоуи не только застали врасплох боевого императора Лэймина, но и остальных учеников. Чжоуи уже владел духовным оружием квази-королевского ранга, младший Чжоу, такими вещами не шутит. Не слушай провокационные слова тех двух завистников. Честно говоря, они просто завидуют тебе. Вмешалась Лань Би, глядя на Чжоуи, отчего два других личных ученика сперва побледнели, а потом позеленели от злости. Они надолго лишились дара речи. Как личный ученик боевого императора на стадии боевого императора, Лань Би являлась самой сильной после боевого императора Лэймина на пике грозового облака. Даже если они объединят усилия, им не справиться с ней. Лань Би права, не стоит так шутить. Тоже вмешался боевой император Лэймин. Мастер, старшая, смотрите. Чжоуи покачал головой. Подняв руку, он призвал странную каменную дощечку. Кроме сколотого угла, на каменной дощечку было начертано множество странных слов. Вся дощечка излучала древнюю ауру, говорившую о превратностях жизни. Свист. Когда первородная энергия Чжоуи хлынула в странную каменную дощечку, та внезапно задрожала. Энергия неба и земли закружилась. Сперва появилось два силуэта древних черных драконов, а за ними последовали еще два силуэта древних черных драконов. Четыре силуэта древних черных драконов прекрасно контрастировали друг с другом. Сила двух силуэтов древних черных драконов – индикатор силы боевого императора первого уровня. А еще два силуэта ясно показывали, что они появились из 100% прироста силы от оружия. Это действительно духовное оружие квази-королевского ранга. Многие ученики потеряли хладнокровие, воскликнув в шоке. Боевой император Лэймин и Лань Би, наконец, поверили ему. Как оказалось, Чжоуи действительно обладал духовным оружием квази-королевского ранга. Глава 1262. Открытие изысканной нефритовой шкатулки. Каменная дощечка с отколотым углом, которую достал Чжоуи, оказалась ничем иным, как дощечкой печати дьявола. Ранее он предал боевого императора Ши Ци ради тайны, скрытой в дьявольской дощечке. Однако до сих пор он не смог найти в ней другого применения, кроме как использовать в виде духовного оружия. «Младший Чжоу, я восхищаюсь тобой». В этот момент Лань Би показала большой палец Чжоуи, размышляя вслух. «На твоем месте, я бы не отказывалась от духовного оружия мастера». Ученики рядом согласились со словами Лань Би. Даже боевой император Лэймин испытал удовлетворение, пока смотрел на Чжоуи. «Так вы до сих пор считаете, что Чжоуи покинет пик грозового облака, как только получит мое оружие?» — спросил старик, равнодушно глядя на двух своих учеников. Оба личных ученика опустили головы и криво улыбнулись. Им нечего было сказать. Они не думали, что Чжоуи окажется таким необычным. Он фактически отказался от духовного меча квази-королевского ранга, которое просто так могло достаться ему. Духовное оружие квази-королевского ранга бесценно на облачном континенте. Никто бы не подумал, что больше оружия – это слишком. Дело в том, что никто в их группе, включая боевого императора Лэймина, не понимал истинных мыслей Чжоуи. Он сделал это не из праведных намерений. Он сделал это, чтобы произвести хорошее впечатление на боевого императора Лэймина. На случай, если он встретит боевого императора Ши Ци на острове Скрытого Тумана, боевой император Лэймин защитит его. Ему больше не нужно будет бояться его. Нужно принести жертву, чтобы потом извлечь пользу. Вот так Чжоуи успокаивал себя внутренне. Фальшиво говорить, что ему не жаль отказываться от духовного оружия квази-королевского ранга. «Вперед!» — приказал боевой император Лэймин, когда огромная невидимая энергия вырвалась из его тела. Он повел 10 человек на север. Их цель — святой остров Заморья далеко посреди океана на севере облачного континента, на юго-востоке от пика грозового облака. Свист, свист, свист, свист, свист. По небу мелькали силуэты людей, стремительнее молнии. Ветер и туман рассеивались в тех местах, через которые они пролетали, и лишь спустя долгое время снова сливались воедино. Все они летели строго на север облачного континента. Лидером группы был молодой человек. Когда он летел, то казалось, что превратился в гигантский меч. Его же усилиями, 10 человек, что следовали прямиком за ним, тоже превратились в 10 мечей. Гигантский меч пронзил небо с такой скоростью, что аж страшно описывать. Щелк, резкий звук раздался в воздухе. Дуань Лин Тянь заметил, что изящная нефритовая шкатулка в его руке открылась, открыв щель. В этот момент Дуань Лин Тянь впал в оцепенение. Он все еще помнил, как много раз в прошлом пытался изо всех сил открыть эту шкатулку. Однако все его усилия ни к чему не привели. В то время он даже использовал свое духовное оружие. Однако, результат никак не изменился. Но теперь, без какого-либо духовного оружия и первородной энергии, ему удалось легко открыть изящную нефритовую шкатулку только за счет силы двух глубокомыслий. А когда шкатулка открылась, то немедленно привлекла внимание лидера. Ян Хуэй произнес: «Брат Лин Тянь, это, кажется, ее оставил мне отец», — ответил Дуань Лин Тянь. «Он недавно вспомнил о происхождении данной шкатулки». «Ты вспомнил свое происхождение?» — удивленно спросил Ян Хуэй. «Нет», — Дуань Лин Тянь покачал головой. «Мне удалось восстановить лишь небольшую часть памяти. Я просто помню эту вещь и ее происхождение, но общей картины мне пока неизвестно». Договорив до конца, он нахмурился, словно он пытался вспомнить, но как итог напрасно. «Понимаю, Ян Хуэй, наконец, понял». Когда он увидел, что Дуань Лин Тянь пытается вспомнить прошлое, то больше ничего не спрашивал, боясь, что снова повлияет на эмоции Дуань Лин Тяня. «Я все еще ничего не могу вспомнить». Дуань Лин Тянь вздохнул в своем сердце. Хотя он помнил происхождение изящной нефритовой шкатулки и знал, что ее оставил его скупой отец, но сама память о скупом отце все еще очень смутная. Он вообще ничего не мог вспомнить. Чем больше он пытался, тем сильнее болела голова. В конце концов, он все равно не добился результата. «Возможно, как и сказал мерзавец, время исправит повреждения», — подумал Дуань Лин Тянь. За последние 6 месяцев его память восстанавливалась, и он сумел вспомнить многое из прошлого, чего не мог вспомнить ранее. Поэтому ему невольно пришлось поверить в обещание Ван Ба. По словам Ван Ба, ему понадобилось чуть больше года, чтобы восстановить память. «Согласно пришедшим воспоминаниям, в этой шкатулке что-то осталось от моего скупого отца, да и еще что-то очень важное». Дуань Лин Тянь с любопытством открыл изящную нефритовую шкатулку. Внутри шкатулки лежал кусок нефрита, нефрит передачи послания. Помимо осколка, рядом лежал еще осколок покрупнее. Рассмотрев его поближе, он сделал вывод, что тот больше похож на какой-то нефритовый жетон. Но кроме двух предметов внутри шкатулки больше ничего не лежало. «Что это?» Дуань Лин Тянь недоуменно уставился на нефритовый жетон. В своей памяти он не обнаружил сведения о подобном предмете. «Возможно, ответ кроется в памяти, которую я потерял». Дуань Лин Тянь не был уверен, что узнает этот нефритовый жетон, даже если восстановит всю свою память. Он коснулся нефрита передачи послания. «Должно быть, внутри оставил послание мой отец». Сердце Дуань Лин Тяня подпрыгнуло, когда он направил первородную энергию в нефрит передачи послания, заставив его слегка вспыхнуть. По ощущениям, знакомый голос вошел в уши Дуань Лин Тяня. «Тянер, когда ты откроешь изящную нефритовую шкатулку и достанешь нефрит передачи послания, то думаю, что твое развитие уже достигло стадии восхождения врожденной пустоты». Стадии восхождения врожденной пустоты? Дуань Лин Тянь был ошеломлен. Если это было в прошлом, он мог не знать, что означает стадии восхождения врожденной пустоты. Однако с тех пор, как Ван Ба объяснил ему, он знал, что данная стадия эквивалентна стадии боевого императора на облачном континенте. «Откуда мой отец узнал о стадии восхождения врожденной пустоты?» Дуань Лин Тянь был сбит с толку. Из-за того, что Дуань Лин Тянь потерял часть своей памяти, он не знал, что его отец увез его мать и еще 3 девочек с облачного континента и отправился в далекое место, возможно, даже в святую землю боевого Дао. По словам мерзавца, стадии восхождения врожденной пустоты — весьма слабая сила на том континенте, — подумал Дуань Лин Тянь. Тем временем в его голове продолжал вести речь словно бы знакомый голос. Стадии восхождения врожденной пустоты — Это стадия боевого императора на облачном континенте. Первоклассный боевой император может рассматриваться как высший эксперт облачного континента, но он может рассматриваться только как сильнейший человек стадии смертных в святой земле боевого Дао. Поэтому не слишком гордись собой. Я уверен, что у тебя скопилось полно вопросов о святой земле боевого Дао, поэтому я кратко расскажу. Святая земля боевого Дао – еще один континент в этом мире. Как и облачный континент, в этом месте царит закон джунглей, где сильные задают правила. Однако боевые императоры облачного континента здесь вообще не считаются экспертами. В святой земле боевого Дао вершиной стадии смертных является стадия восхождения врожденной пустоты. После ты обязан будешь культивировать до пика данной стадии, чтобы по-настоящему трансформироваться. Используя общее выражение, эта трансформация называется смертное пролитие. Стадия пролития смертных наступает после стадии восхождения врожденной пустоты. Как только ты войдешь в стадию пролития смертных, то только тогда сможешь считаться действительно входящим на порог становления экспертом в святой земле боевого Дао. Стадия святого зарождения наступает после стадии пролития смертных. Именно она на самом деле означает выражение «выход за пределы мирского и достижение святости». Стадия, которая наступает после стадии святого зарождения – стадия святого. В святой земле боевого Дао стадия пролития смертных может рассматриваться как вход на порог бытия эксперта, но все те люди выше стадии святого. Прямо сейчас ты должен знать значение этих 9 слов. Есть люди могущественнее других людей, и небеса за пределами небес. Верно, в сравнении со святой землей боевого Дао облачный континент, просто континент смертных. Казалось бы, знакомый голос продолжал звучать в ушах Дуань Линтяня, представляя ему другой мир, святую землю боевого Дао. Раньше он слышал кое-что о том континенте от Ван Ба, поэтому он не сильно удивлялся. Хотя он не был удивлен, его сердце уже томилось по святой земле боевого Дао. Есть много мест в святой земле боевого Дао, которые отличаются от облачного континента. Например, на облачном континенте есть только боевые культиваторы, но в святой земле боевого Дао существуют еще и культиваторы Дао и даже дьявольские культиваторы. Кроме того, независимо от того, насколько силен человек, он не сможет вызвать феномен воплощения энергии неба и земли в святой земле боевого Дао. Кроме того, боевое искусство святого ранга – вот подлинные навыки и методы. Независимо от того, насколько сильны боевые навыки на облачном континенте, они зависят от энергии. На облачном континенте, даже без использования каких-либо боевых навыков, пока ты достаточно силен, ты можешь победить слабого противника, даже если они культивировали боевые навыки небесного ранга. Однако в святой земле боевого Дао такого не случится. Подводя итог, святая земля боевого Дао – это место, наполненное многими чудесами. Я не взял тебя с собой, когда покинул облачный континент, потому что хочу, чтобы ты должным образом тренировался, и чтобы в будущем тебе было проще укрепиться в святой земле боевого Дао. Надеюсь, ты поймешь мои добрые намерения. Пожалуйста, не вини своего отца. Глава 1263. Аэрострела Колосса. Казалось бы, знакомый голос продолжал передавать Дуань Линтяню информацию, предоставляя ему грубые сведения о святой земле боевого Дао. Некоторые моменты приводили его в замешательство. Из его слов мне думается, что он намеренно не забрал меня в святую землю боевого Дао. И он сделал это, чтобы я мог тренироваться здесь. Дуань Линтянь был озадачен. С тех пор, как он потерял память, он не знал, когда его отец покинул облачный континент. Более того, он осознал одну ужасающую вещь. Хотя он уже знал скупого отца, он не мог вспомнить ничего о нем, как он выглядел и так далее. А тем временем знакомый голос продолжал говорить. «Поскольку ты совершил прорыв к стадии восхождения врожденной пустоты, тогда ты способен изучить боевое искусство святого ранга. Я оставил набор боевых техник и надеюсь, что она тебе пригодится. Не буду говорить лишнего. Я уже договорился кое с кем о встрече. Когда прибудешь в святую землю боевого Дао, найди этого человека, и он приведет тебя ко мне». Он. Голос внезапно оборвался, словно его внезапно отсекли. Дуань Линтянь мог с уверенностью сказать, что голос действительно резко оборвался. Что произошло? Голос оборвался в самый критический момент, что Дуань Линтяня немедленно стать серьезным. В то же время, он внимательно начал осматривать нефрит передачи послания. Вскоре он заметил несколько незаметных трещин на его поверхности. «Только не говорите мне, что трещины вызваны моей последней попыткой открыть шкатулку. Дуань Лин Тянь легко догадался о причине. Внутри изысканная нефритовая шкатулка была сделана из невероятно твердого нефрита. Если вещи внутри нее сильно встряхнуть, они могут удариться о стенку и повредиться. Прекрасно. Отец сказал, что договорился с человеком, который меня к нему, когда я попаду в святую землю боевого Дао. Однако проблема возникла в самой ответственной части. Я даже не знаю, где он должен меня ждать. А раз я ничего не знаю, то тот человек не сможет меня найти. Дуань Лин Тянь помрачнел и криво улыбнулся. Похоже, даже после прибытия в святую землю боевого Дао, я не смогу немедленно встретиться со своим скупым отцом. Дуань Лин Тянь даже не знал, какие эмоции должен испытывать. Тем не менее, он очень быстро пришел в себя. Он прекрасно понимал, что, поскольку дела приняли такой оборот, он ничего не может изменить, как бы ни старался. Отец сказал, что оставил мне набор боевого искусства святого ранга. Придя в себя, парень отложил в сторону нефрит передачи послания и сфокусировался на другом предмете внутри шкатулки. Нефритовый жетон. Внутри боевое искусство святого ранга, которое отец оставил мне. Дуань Лин Тянь впал в оцепенение, когда посмотрел на нефритовый жетон. Однако он вскоре пришел в чувство. Затем он достал нефритовый жетон из изящной нефритовой шкатулки и влил в него свою первородную энергию, пытаясь познать его глубокую тайну. Однако его первородная энергия не получила ответа от жетона. «Только не говорите, что мое развитие недостаточно высоко, поэтому я и не могу получить информации из жетона». Дуань Лин Тянь подумал про себя. Он мог приблизительно предположить, что боевое искусство святого ранга, о котором упомянул отец, сокрыто внутри жетона. Следом Дуань Лин Тянь попытался влить свою духовную энергию в жетон. Бум! Как только духовная энергия парня соприкоснулась с нефритовым жетоном, непрерывный поток сложных сведений ворвался в его разум и стал частью его памяти. Послания словно отпечатались в его сознании, и он не мог их забыть. Это боевое искусство святого ранга, сердце Дуань Лин Тяня подпрыгнуло, когда он пробежал глазами по новым сведениям. Сведения оказались набором навыков и техник, что превосходили продвинутые техники небесного ранга. Естественно, боевым искусством оно называлось в его облачном континенте. В святой земле боевого Дао оно называлось боевым искусством святого ранга. Оно очень полезно для боевого культиватора, а также его можно рассматривать как мощную поддержку силы боевого культиватора. Аэрострела Колосса. Вскоре Дуань Лин Тянь узнал название боевого искусства святого ранга. Он также узнал, что это набор для дальней атаки. Помимо того, что культивация данной техники потребует от тебя развития стадии восхождения врожденной пустоты, сама культивация навыка потребует набора лука и стрел, которые соответствуют уровню святого оружия. Дуань Лин Тянь впитывал всю информацию новой техники. Святое оружие, Дуань Лин Тянь тихо пробормотал себе под нос. Интересно, считается ли духовное оружие квази-королевского ранга, что превосходит духовное оружие первого ранга, святым оружием или нет? Мерзавец, мерзавец. Он начал вызывать Ван Ба. Ты такой шумный, мальчик. Зачем ты меня зовешь? Ван Ба наконец-то ответил. По его усталому голосу стало понятно, что он только что проснулся. Ван Ба, какое оружие считается святым? С любопытством спросил Дуань Лин Тянь. Разве у тебя самого нет святого оружия? Ван Ба раздраженно огрызнулся. Разве твой меч не примитивное святое оружие сметного ранга? Когда ты воспользовался энергией дьявола и сражался с тем человеком стадии восхождения врожденной пустоты, его длинное копье тоже являлось примитивным святым оружием смертного ранга. И та чертова дощечка, она высшее святое оружие, которое доминирует над всем небесным святым оружием продвинутого ранга. Возмутился Ван Ба. Примитивное святое оружие человеческого ранга, небесное святое оружие продвинутого ранга, Дуань Лин Тянь изумился. Он снова с любопытством спросил, каковы уровни этого святого оружия. Святое оружие делится на три основных ранга, небесное, земное и смертное. Среди трех, небесный ранг лучший, в то время как смертный ранг является худшим. Каждая из них делится также на три категории, примитивное, посредственное и продвинутое. Примитивное святое оружие смертного ранга, худшее святое оружие. Небесное святое оружие продвинутого ранга, лучшее. Конечно, список не включает в себя высшее святое оружие из списка 10 великих святых оружий. Высшее святое оружие – это святое оружие, которое властвует над всеми. Дощечка печати дьявола – одно из них. продолжал Ван Ба, поскольку она высшее святое оружие, почему ты не помог мне сохранить ее? Выслушав объяснение Ван Ба, Дуань Лин Тянь начал больше понимать о святом оружии, однако один момент он не понял. По словам Ван Ба, та дьявольская дощечка должна была принадлежать ему, но Ван Ба выбросил ее. Хаймэф, я уже говорил, что она меня бесит, фыркнул Ван Ба. Как дьявольский культиватор, он не мог использовать дощечку печати дьявола, хоть она и являлась высшим святым оружием. Она не только бесполезна для него, но и несет для него угрозу. Вот почему с его точки зрения, дощечка печати дьявола ничем не отличалась от мусора. Ты выбросил ее только потому, что она тебе не нравится. Услышав ответ Ван Ба, Дуань Лин Тянь мгновенно пришел в ярость. Отличное высшее святое оружие исчезло просто так, как он мог не злиться. Это высшее святое оружие бесполезно для Ван Ба, но оно полезно для него, так как он дьявольский культиватор. Прямо сейчас я вынужден ждать, пока восстановлю память и вспомню, где оставил дощечку печати дьявола. Тогда я пойду и заберу ее обратно, подумал Дуань Лин Тянь. Как только он подумал об этом, его настроение изменилось к лучшему. По словам Ван Ба, будучи под воздействием энергии из дощечки печати дьявола, она сражался с культиватором стадии боевого императора. Сбежав, он не взял с собой дощечку. Дуань Лин Тянь был уверен, что сумеет вырвать дощечку из рук боевого императора. После того, как Дуань Лин Тянь пришел в себя, он расслабился, пока летел на север. В то же время он изучал сведения о аэростреле колосса внутри сознания. Аэрострела колосса – боевое искусство святого ранга. Все боевые навыки, которыми он овладел, не могли сравниться с его силой. Возможность стрелять с большой точностью, не пропуская цель ни разу. Вот что из себя представляла аэрострела колосса. Если я хочу культивировать ее, то сперва должен совершить прорыв на стадию боевого императора. Да и к тому же мне нужно заполучить набор из лука и стрел святого ранга, подумал Дуань Лин Тянь. Согласно восстановленным воспоминаниям, при наличии необходимых материалов, я смогу изготовить духовное оружие квази-королевского ранга. Мой меч принадлежит этому же рангу. Да и кажется, что в моем пространственном кольце хранится более могучее оружие. Я думаю, он называется духовный меч королевского ранга или что-то в этом роде. Пока он про себя размышлял, в его руке уже появился духовный меч прелестного вида. Этот меч выглядел тусклым, без блеска, как будто он вернулся к своей первоначальной природе. Но какой бы вид он ни принял, его суть оставалась той же, духовное оружие королевского ранга. Он предоставлял 120% увеличения силы. Ван Ба, ты можешь определить ранг этого меча? Дуань Лин Тянь снова спросил у Ван Ба. Поначалу Ван Ба говорил раздраженно, но когда он заметил духовный меч королевского ранга в руке Дуань Лин Тяня, то невольно воскликнул вслух с удивлением. Мальчик, ты такой раздражающий. А, разве это непосредственное святое оружие смертного ранга? Мальчик, ты уверен, что ты с континента смертных? Уже с сомнением и недоумением спрашивал Ван Ба. У него была веская причина для сомнений. В конце концов, этот крошечный боевой культиватор с континента смертных продолжал вынимать предметы, которые принадлежали исключительно святой земле боевого Дао. Одного этого достаточно, чтобы вызвать его подозрения. Глава 1264. Мир за океаном. Это всего лишь посредственное святое оружие смертного ранга. Когда Дуань Лин Тянь услышал первую часть слов Ван Ба, то был разочаровался. Поэтому он проигнорировал вторую половину фразы Ван Ба. Основываясь на восстановленной памяти, я могу изготовить посредственное святое оружие смертного ранга только после прорыва к стадии боевого императора. Дуань Лин Тянь покачал головой и вздохнул, глядя на духовный меч королевского ранга, который впоследствии убрал. Духовное оружие квази-королевского ранга на облачном континенте эквивалентно примитивному святому оружию смертного ранга на святой земле боевого Дао. Духовное оружие королевского ранга на облачном континенте эквивалентно посредственному святому оружию смертного ранга на святой земле боевого Дао. Дуань Лин Тянь получил новое понимание относительно святого оружия. Поскольку я смогу культивировать аэрострелу колосса только после того, как пробьюсь на стадию боевого императора, думаю, лучше изготовить лук и стрелы тоже после прорыва. Дуань Лин Тянь принял решение. Он хотел создать лук и стрелы королевского ранга, чтобы развивать аэрострелу колосса. Духовное оружие королевского ранга все равно входило в число святых оружий, поэтому его можно использовать для культивации и расстрела колосса. Со временем Дуань Лин Тянь перестал думать о ненужных вещах. Он успокоил свое сердце, приступив к культивации священной техники девяти боевых драконов и постижению двух глубокомыслий. Его сила росла с каждой минутой и секундой. Хотя скорость его роста не оказалась чрезвычайно быстрой, но прогресс не заставит себя ждать с течением времени. Кроме Дуань Лин Тяня, остальные девять человек, включая трех личных учеников боевого императора, также тренировались с закрытыми глазами. Возможно, именно поэтому боевой император Лин Сюань повел их на остров скрытого тумана при помощи своей силы. Он хотел дать им больше времени для развития и понимания в спокойствии, чтобы они могли поднять свою силу как можно больше. В конце концов, цель их поездки на остров скрытого тумана – боевые соревнования скрытого тумана. Выступления его людей прямо скажутся на имидже и престиже пика Лин Сюань. Вот почему он невольно переживал за них. Стоит признать, что летел Ян Хуэй на весьма высокой скорости, будучи боевым императором четвертого уровня. Всего через 10 дней он уже привел Дуань Лин Тяня и остальных к северной области внутренних земель облачного континента, что была полностью покрыта снегом. Река Жошуй окружала внутренние земли облачного континента. Она служила разделителем внутренних земель и внешних. Снежинки кружились в небе, как перья у реки Жошуй на севере, но поверхность реки выглядела все так же спокойно, как всегда. Она не замерзла и вела себя бурно. Со скоростью Ян Хуэя ему потребовалось всего несколько дней, чтобы пересечь реку Жошуй и достичь крайнего северного региона облачного континента. И никаких сомнений, что здесь самый холодный регион. Крупные снежинки падали беспощадно и непрерывно. Однако, когда они падали над головами группы, которую возглавлял Ян Хуэй, то словно отторгались невидимой силой, поэтому на их одеждах снег не скапливался. Однако белые снежинки все же достигали их тел, поэтому их своевременно стряхивали. Невидимая энергия вокруг их группы выглядела как огромная яичная скорлупа под белым снегом. Помимо невидимого своеобразного купола, энергия Ян Хуэя также отводила от них ветер и туман. Две недели спустя Ян Хуэй привел Дуань Лин Тяня и остальных к границе облачного континента. Здесь уже снег прекратился, а погода потеплела. Пока они парили в небе, перед их глазами предстало бескрайнее море, простиравшееся далеко за горизонт. Когда они посмотрели вдаль, синее море и лазурное небо словно сливалось воедино. В этот момент Ян Хуэй намеренно снизил скорость. «Мы сейчас у берегов океана». Молодые люди по очереди приходили в себя. Они перестали культивировать и наслаждались видом океана, который простирался так далеко, как только могли видеть их глаза.